Здесь будет город. Здесь будет дом наш, открытый всем, но надо поставить ближе к дому могильные склепы. Николай Гумилев, основатели. Она не любила Турцию. Вначале остро, болезненно, до исступления, всеми фибрами души, как заклятого врага, как воплощение вселенского зла. С годами эта ненависть не притупилась, но сгладилась, заняв прочное место в сознании, став неотъемлемой частью ее мироощущения. Конечно, так было не всегда. Когда-то Турция была для нее всего лишь одним из пятен на разноцветной карте мира. Тогда она еще не умела ненавидеть. Она думала, что миром правят добро и любовь. Она была очень юной и наивной. И счастливой. Как же давно это было! Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в аэропорту города Анталии. «Неужели? Было бы забавно совершить посадку в другом городе», — подумала она, отстегивая ремень безопасности. Турция раздражала уже с первых секунд, от вынужденно любезной стюардессы до смазливого попутчика по первому классу, пытавшегося строить глазки. Температура воздуха — 30 градусов тепла, море — 26. Счастливого вам отдыха! Еще бы! Только круглый идиот может лететь сюда по делам в это время года. Или идиотка. Она поднялась, перекинула через плечо сумку и, обдав жизнерадостного попутчика отрезвляющим взглядом, направилась к выходу. Она сняла маленький кожаный чемодан с извилистой черной лентой змеи, выползавшей из багажного отделения. Отстояла радостно суетливую очередь за нашлепкой визы и вышла из здания. В лицо тотчас вдохнул огнедышащим драконом июньский полуденный зной. Сердце ее болезненно сжалось. На мгновение показалось, что она задыхается. С трудом подавив в себе отчаянное желание вернуться в спасительную кондиционированную прохладу аэропорта и прыгнуть в первый самолет до дождливой сумрачной Москвы, она надела темные очки последней модели и решительно двинулась вперед, с каждым шагом обретая свою обычную спокойную деловитость и упрямую несгибаемую волю. Несколько шустрых смуглых таксистов мигом подскочили к ней, тараторе на жуткой тарабарщине из всех известных им языков, видимо, не смогли сразу определить, кто потенциальная клиентка — немка, англичанка или россиянка. Ее это не удивило. Она не отличалась типично славянской внешностью и достаточно поколесила по свету, чтобы, ассимилировавшись к народной среде, заделаться гражданкой мира. Не торгуясь, села в первую же машину, произнесла коротко: «Отель «Надежда».» «О!» — воскликнул таксист так, словно услышал самую приятную из новостей. «Мадам из России!» Она не ответила. Болтовня таксиста раздражала так же, как жара. Но ей не хотелось быть невежливой. Этот не в меру разговорчивый малый не виноват, что родился в Турции. «Вы бывали у нас прежде?» — не унимался таксист. «Нет». Она не лгала. «О, вам у нас понравится! Надежда — один из самых шикарных отелей!» Она старалась не слушать таксиста. Плохая русская речь царапала мозг, усваиваясь даже хуже, нежели иностранная. Машина набирала скорость. Душная, лысая Анталия уже осталась позади, и дорога потекла вдоль побережья. Она приоткрыла стекло, и в салон с шипением стаи диких кошек ворвался прибой. По другую сторону узкого дорожного серпантина громоздились красноватые глыбы Таурусских гор. Она прикрыла глаза. Таксист, не найдя поддержки, разочарованно вздохнул, умолк и покрутил магнитолу. Мерный морской шум заглушил популярный среди туристов зажигательный таркан. «Два Эфеса». «Пожалуйста». Губы привычно сложились в рабочую улыбку, рука безошибочно нащупала пузатые бутылочки. «Пожалуйста». В который раз бармен удивился самому себе, что сумел-таки одолеть этот варварский непереносимый язык, третий по счету после немецкого и английского. Не потому, что ему это нравилось. «Хочешь жить — умей вертеться». «Маргариту и полста Хеннесси». «Пожалуйста». Пара отошла и присела за столик под сенью раскидистой магнолии. Бармен бросил на них беглый взгляд. Мужчина под 40, с небольшим брюшком и уже наметившейся залысинкой на старательно зачесанном затылке, но все же достаточно интересный. Оживленно рассказывал что-то, пожирая свою спутницу довольно откровенным взглядом. Женщина тех же лет, в мелких кудряшках, непрерывно хихикала, демонстрируя не слишком ровные мелкие зубки. Ее голубенькие глазки блестели, как пара светлячков. «Курортный роман!» Али усмехнулся про себя. «Сколько прошло перед ним за 20 годков лав-стори однодневок, вспыхивающих под знойным солнцем подобно щепкам в камине, чтобы через 2 недели превратиться в горстку остывающей золы». Али в сотый раз протер безупречно отполированную стойку, поправил темно-синий галстук удавку, часть гостиничной униформы. Из своих 40 половину лет он проработал барменом. За спиной среди бутылочной витрины болтались несколько наградных листков, в том числе 1-е место на конкурсе «Лучший бармен побережья» в 99-м. Не потому, что эти бумажки тешили его самолюбие. На подобной идиотской выставке настоял управляющий, лишний раз таким образом демонстрирующий высший класс 4-звездочной гостиницы. 4-ки по-европейски. Оценивали швейцарцы, весьма скептично настроенные к турецкой звездности. Надежда стала исключением. Турецкий отель с русским названием, отвечающий взыскательному европейскому уровню. «Что-нибудь легкое, на ваш вкус. Окей, мадам». За свою жизнь он научился не только виртуозно смешивать коктейли, но и безошибочно определять вкус клиента. Этой даме бальзаковского возраста, кисловатую Маргариту, хорошенькой домохозяйке, обремененной шустрыми близняшками, легкий, как ночной бриз, кампари, нетерпеливо ерзающий в предвкушении курортного приключения красотки экзотический тропикана, ну а тому, обвешанному золотыми цепями молодцу, гремучую смесь текилы бум. Он сразу заметил новую туристку и, как всегда, от нечего делать прикинул, кто она, откуда, чем занимается. Это легко понять в первые дни. Затем курорт, как морская волна, постепенно размывает статусы, различия, степень усталости и платежеспособности. Всю цивилизованную ветошь, оставляя лишь основное – принадлежность полу мужчин и женщин. Не больше 25. Внешне не красавица, но фигурка ничего. Шатенка с глазами цвета старой меди, довольно красивой миндальной формы под сеткой лохматых ресниц, с нахмуренными бровями и тонкогубым ртом. Женщины с тонкими губами почти все стервы. Пожалуй, она была молода для бизнес-вумен. Только довольно строгое для курорта песочного цвета элегантное платье, размашистая, хоть и удивительно легкая походка, цепкий придирчивый взгляд, в котором не таилось и намека на бархатную улыбку, свойственную девушкам ее возраста. Все это создавало впечатление женщины деловой, самоуверенной и неуживчивой. Скорее всего, россиянка. Только русским свойственно тащить с собой на курорт чемодан проблем. Но и никто, как они, через пару дней не отрываются на всю катушку, приводя в состояние легкого шока особо впечатлительных туристов иных стран. «Простите, где я могу найти господина Касли?» «Черт возьми!» — пронеслось в голове Али, когда, выслушав безупречную английскую фразу, он взглянул в холодные темные глаза новенькой. «Похоже, эта мадам умеет портить настроение», и тотчас себя одернул. «Это не его дело. Он всего лишь скромный служащий, помогающий богатеньким клиенткам потратить свои отпускные». «Интересно, зачем ей хозяин? Кто из персонала уже успел впасть в немилость?» Несмотря на превосходный инглиш, девица, без сомнения, русская. Англичанки и немки не стали бы начинать отпуск со скандала. Да и придраться-то не к чему. Уж кто-кто, а господин Касли следит, чтобы в отеле все было на космическом уровне. Но россияне — особый народ. Только они способны ловить кайф в каком-нибудь четырехзвездочном клоповнике и доводить до белого коленя персонал гостиниц, входящих в группу лучших отелей мира. Помнится, ему рассказывали случай, как одна New Russian требовала увольнения горничной за то, что та недостаточно четко произнесла «Добрый день». «Вы можете говорить по-русски». Глаза цвета старой меди тотчас метнули две острых стрелы. «Как вы узнали, что я из России?» «Догадался». Он изобразил ослепительную улыбку. «Самые красивые женщины русские. Что-нибудь выпьете?» Она снова поглядела на него из-под лобья с какой-то мрачной подозрительностью. На миг ему показалось, что он где-то видел ее прежде. «Нечто мимолетное. Не нужно дешевых комплиментов. Я не самая красивая женщина, и меня это нисколько не угнетает». «Бац! Вот это заявочки! Очаровательная девочка! Просто восторг! Вы бывали у нас прежде?» «Нет. Вам понравится. Надежда — один из лучших отелей в мире». «Надеюсь». Она усмехнулась. «Каламбур, вы давно здесь работаете?» «Со дня основания. Что-нибудь выпьете?» «Значит, вы были знакомы с прежним владельцем?» «Он был моим другом, но он давно умер». На мгновение утратив дежурное обаяние, неожиданно для себя сухо ответил Али. Эта девица начинала действовать ему на нервы. «Не приведи Аллах, кому такую женушку? Еще парочка таких туристок, и сезон испорчен безвозвратно». «Вам нужен хозяин? Я только что его видел». «В самом деле?» Она присела на таблетку. Али не понял, к чему относится это заинтересованное в самом деле, к бывшему владельцу или нынешнему. Он не желал обсуждать ни того, ни другого. «Налейте что-нибудь на ваш вкус». «Кровавую Мэри». «Я сделаю наш фирменный. Думаю, вам понравится». «Замечательно». Она достала из внутреннего кармана пачку Данхила, закурила. «Значит, Селами Аванди был вашим другом». Али не мог понять, что скрывает ее взгляд и чего она вообще хочет. «Откуда этой вздорной девчонке, иностранке, известно имя человека, умершего 10 лет назад? Она тогда еще в куклы играла». «Неужели?» «Вы не похожи на него», — осторожно произнес бармен, внезапно ощутив, как жаркий пот прошиб виски. Такого с ним не случалось в гораздо более знойные дни. Она непонимающе нахмурила высокий лоб. «А почему, собственно, я должна быть на него похожа? Мы не родственники?» «Простите», — озадаченно пробормотал бармен, — «я просто решил, я подумал, что он был молод, красив, нравился женщинам, ну, вы понимаете». Слова чуждого языка находились все труднее. Из бассейна выскочила молодая парочка и с радостным визгом понеслась к бару. Наверняка потребуют пива. «Вы подумали, что я его внебрачная дочь?» На ее лице отразилось возмущение с легкой примесью презрения и годливости. Внезапно она фыркнула, сомкнула искривившиеся тонкие губы на коктейльной соломинке, сделала глоток. «Занятно!» В ее голосе послышалось непонятное ожесточение. Парочка из бассейна и впрямь потребовала пива. Затем оба расслабленно плюхнулись на шезлонги, подставив задорные юные лица под коварные солнечные лучи. У парня уже немного обгорели плечи. Завтра будет мучиться. Вот немцы, те сидят строго под тентами, с утра до ночи втирают масло во все мыслимые и немыслимые части тела и уезжают с киношным загаром. «Значит, он был плейбоем?» Все с той же гадкой иронией и язвительной усмешкой, делавшей ее губы еще тоньше и стервознее, произнесла незнакомка. «Почему же тогда он так плохо кончил?» «Простите», — устало вымолвил бармен, — «я не знаю, кто вы, да мне это и не нужно. Я не лезу в чужие дела. Мое дело — продавать напитки и смешивать коктейли». «Правда?» Она снова обдала Али ледяным душем мрачного взгляда из-под слегка прищуренных век. «Необычный вкус. Терпкий, чуть горьковатый, ни на что не похожий. Мне нравится. Как называется?» «Опиум». Ее пушистые, темные, сомкнутые к переносице брови удивленно надломились. «Опиум? Странное название». «В жизни вообще много странного», — произнес Али, но непонятная гостья не разгадала осторожного вопроса, скрытого в этих словах. «Да», — промолвила она с непостижимой задумчивостью, отвечая скорее своим мыслям, нежели собеседнику. «Вы правы. А вот и господин Касли». Впервые в жизни бармен был несказанно рад видеть приблизившегося к ним грозного босса. Незнакомка поднялась с таблетки, как-то по школьному быстрым движением оправила платье и волосы, преобразившись вдруг в обыкновенную взволнованную девушку. «Добрый день. Я могу вам чем-нибудь помочь?» В интонации и улыбке хозяина угадывалось вежливое внимание, и только. Он питал слабость лишь к грудастым, длинноволосым блондинкам. Коротко стриженные, невысокие, худощавые шатенки были вовсе не в его вкусе. «Вы, господин Асим Касли?» «Да». «Я Нина. Нина Кузнецова». На мгновение Али показалось, что наступила звенящая тишина. Полная. Даже струи опресненной воды в бассейне прекратили шипеть. И в этом мрачном безмолвии так явственно почудился ему чей-то не то вздох, не то стон, видимо, от духоты. «Если бы я знал!» — беззвучно выдохнул он, запоздало оправдываясь перед кем-то невидимым. «Если бы я только мог предположить! Черт побери! Эй, бармен!» Перед ним, обмахиваясь веером, возникла полная дама. Звуки постепенно снова заполнили мирок, сделавшись почти осязаемыми. Музыка, смех, топот. Звуки искусственного рая, однажды ставшего настоящим адом для нескольких человек. Всего нескольких из тысяч, для кого все происшедшее, будь оно услышано, стало бы еще одной интересненькой курортной историей, почти женским романом. «Неужели?» — прошептал бармен. Похолодевший стакан выскользнул из его расслабленных пальцев и рассыпался на сотню дробленых искр. 16 прожитых лет!» Небольшой уютный отель на побережье утопал в зелени, оправдывая свое название «Гарден». Примечание. В переводе с английского языка «Гарден» означает «сад». Они работали в нем третий сезон. Два друга — бармен и официант. Им нравилось это занятие. Общение с разными людьми, музыка, смех, звон бокалов, шелест волн, хорошенькие девушки и страстные скоротечные романы. Бармена, высокого, улыбчивого, с волосами стянутыми на затылке в забавный коротенький хвостик, звали Али. Несмотря на сравнительно молодой возраст, он был настоящим виртуозом своего дела. Из-под его загорелых рук выходили восхитительные коктейли. Его друг тем летом стал первым из двух кандидатов на должность старшего по ресторану. Помимо немецкого и английского, он, единственный из всего гостиничного персонала, отлично владел русским. Языки давались ему легко, без особых усилий, а имея отменный нюх на прибыль, он сделал ставку на туристов из приоткрывшейся России. И не ошибся. Измученные холодами и проблемами, изголодавшиеся по жаркому солнцу и хорошему сервису в поисках утраченного Эдема, россияне огромной волной хлынули на турецкий берег, потеснив осторожных англичан и экономных немцев. Они умели развлекаться и тратить деньги. Русские мужчины были щедры, женщины красивы. Лето обещало стать удачным. Официанта звали Селами, но для русских он был Александром, Сашей, а для англичан и немцев — Алексом. Последнее прилипло особенно. Он ничего не имел против. За чаевые, что ему перепадали, можно было именоваться хоть царем Соломоном. Невысокого роста, но отлично сложенный, он обладал выразительной внешностью — южанина. Жесткие вьющиеся волосы, глаза цвета спелого каштана, породистый нос, яркий чувственный рот. Движения его отличались вкрадчивой кошачьей грацией, а спектр белозубых улыбок — разнообразием, от подобострастной до обольстительной, в зависимости от назначения. Опуская длинные ресницы, Алекс умело надевал маску простодушия и неискушенности для доверчивых туристов. На деле же за ней скрывался тонкий изворотливый ум, точно вычисляющий степень платежеспособности и слабые места размякших клиентов. «Этот сукин сын Алекс кого угодно оставит без штанов», — крякнув, заметил как-то один добродушный русский малый. «Вот кто сумеет сделать бизнес!» Работа начиналась рано утром и продолжалась до поздней ночи. Но молодость не знает усталости. Когда отель погружался в сон, друзья отправлялись в небольшой местный бар с забавным названием «Кокос». Расслабиться за кружкой пива, подцепить девочек из окрестных отелей и провести веселую ночь, чтобы после, сомкнув на пару часов глаза, вновь облачиться в униформу и к 7:00 явиться на службу пред ясные очи управляющего.